«Значит, — продолжал крестьянин, — я, сударь, явился объявить все, о чем вы мне говорили, а оказалось, вы попали сюда раньше меня. Ну, конечно, я заглядывал на пути в трактир, однако поспел вовремя. Вы дали мне 6 дней, а сегодня как раз 6-й день, как я вышел из Монтаржи». 6 дней, — печально и задумчиво промолвил Мартен Гер. 6 дней назад я прошел через Монтаржи. Да, думается мне, дружище, что рассказ твой — сущая правда. Да нет же, — стремительно вмешалась Алоиза, — напротив, этот человек просто обманщик, ведь он уверяет, будто говорил с вами в Монтаржи 6 дней назад, а вы вот уже 12 дней никуда не выходили из дома. «Так-то оно так, — отвечал Мартен, — но мой двойник. И потом, — перебила его кормилица, — нет еще и 2 недель, как вас повесили в Нуайоне, а раньше вы говорили, что повесили вас месяц назад». «Конечно, — согласился оруженосец, — сегодня как раз месяц. Но между тем мой двойник...» «Пустая болтовня! — вскричала кормилица. — Ничуть! — вмешался Габриэль. — Я полагаю, что этот человек указал нам дорогу истины. — О, Господи! Вы не ошиблись! — радостно закивал головой крестьянин. — А как мои 10 IQ, добрый господин? — Можешь не беспокоиться, — сказал Габриэль, — но ты сообщишь нам свои имя и место жительства. Возможно, со временем ты понадобишься как свидетель. Я, кажется, начинаю распутывать клубок многих преступлений. «Но ваша светлость!» — пытался возражать Мартен. «А сейчас довольно об этом», — оборвал Габриэль. «Ты, Алоиза, последи, чтобы этот добрый человек ушел, ни на что не жалуясь. В свое время дело это разрешится. Однако уже 8 часов, пора идти в Лувр. Если король даже не примет меня до полудня, я, по крайней мере, поговорю с адмиралом и герцогом де Гизом». «После свидания с королем вы сразу же вернетесь домой?» «Сразу же, не волнуйся, кормилица. Я предчувствую, что, несмотря ни на что, выйду победителем». «Да, так оно и будет, если Господь Бог услышит мою горячую молитву», — прошептала Алоиза. «А тебя, Мартен, мы тоже оправдаем и восстановим в своих правах. Но не раньше, чем добьемся другого оправдания и другого освобождения. А пока будь здоров, Мартен. До свидания, кормилица». Они оба поцеловали руку, которую им протянул молодой человек. Потом он, строгий и суровый, набросил на себя широкий плащ, вышел из дому и направился к Лувру. Вот так же много лет назад ушел его отец, и больше не вернулся, — подумала кормилица. Когда Габриэль миновал мост Менял и оказался на Гревской площади, он заметил ненароком какого-то человека, тщательно закутанного в грубый плащ. Видно было, что незнакомец старается скрыть свое лицо под широкополой шляпой. Габриэлю почудилось что-то знакомое в его фигуре, однако он не остановился и прошел мимо. Незнакомец же, увидав виконта Дексмеса, рванулся было к нему, но сдержался и только тихо окликнул его: «Габриэль, друг мой!» Он приподнял свою шляпу, и Габриэль понял, что он не ошибся. «Господин де Колиньи? Вот это да! Но что вы делаете в этом месте и в эту пору?» «Не так громко», — произнес адмирал. «Признаться, мне бы не хотелось, чтоб меня узнали, но при виде вас, друг мой, я не удержался и окликнул вас. Когда же вы прибыли в Париж?» «Нынче утром», — ответил Габриэль, — «и шел я как раз в Лувр, чтобы повидаться с вами». «Вот и хорошо. Если вы не слишком торопитесь, пройдемся вместе, а по дороге расскажете, что же с вами приключилось». «Я расскажу вам все, что только можно рассказать самому преданному другу», — отвечал Габриэль. «Но сначала, господин адмирал, разрешите задать вам вопрос об одном исключительно важном для меня деле». «Я предвижу ваш вопрос», — — ответил адмирал. «Но и вам, друг мой,